Речь идет о завещании. Завещание человеку может составить только солиситор, имеющий сертификат? Этот вопрос затруднений у него не вызвал. Завещание может написать кто угодно. Люди нанимают солиситора, чтобы тот учел все нюансы. А солиситор зачастую использует особые юридические обороты, чтобы не допустить неправильного истолкования написанного. Но если обычный человек на обычном листке бумаги напишет просто и понятно: «Я оставляю свой золотой портсигар Джону Смиту», и этот листок будет должным образом подписан и заверен свидетелями, Джон Смит получит этот портсигар. Девушка просияла. «Так вы мне и нужны. Вы прочитаете завещание, которое написал мой отец. Вы скажете ему, как друг, что юридически все написано правильно, завещание подписано и заверено свидетелями как должно, и тогда мы отблагодарим вас, выкажем свою признательность». Ее восхитительные глаза поймали его взгляд и долго-долго-долго не отпускали. «Как вы того пожелаете?» «Разумеется, под благодарностью не должны подразумеваться наличные». Она рассмеялась, и смех этот показался ему божественной музыкой. Никогда он не слышал такого удивительного смеха. «Заранее согласен», — ответил он, тоже рассмеявшись. «Значит, вы поедете со мной?» «Конечно, даже в Нортон-Сент-Джайлз». Он-то хотел сказать «на край света», но вовремя прикусил язык. «Нортон-Сент-Джайлз? Вроде бы я не... Это деревня в 25 милях отсюда. Мы живем совсем рядом. Наш дом называют «Старый амбар». 25 миль, однако. Но я не понимаю». Он нахмурился всем своим видом, напоминая ей, что он без 5 минут солиситор. «Это бессмысленно». С продавленного кресла она поднялась как с трона и протянула ему руку. «И тем не менее, потому что я вас прошу, вы поедете, Артур?» Он уже вскочил, взял ее за руку, заверил, что, конечно же, поедет, потому что без труда представил себе, какой мерзкой покажется ему эта комната после того, как она уйдет, унеся из его жизни романтику и красоту. И все-таки он не видел никакого смысла в этой поездке. Может, поэтому ему так хотелось составить ей компанию? Она сжала его руку, поблагодарила взглядом, улыбнулась и, к его удивлению, снова села. «Я знала, что вы мне не откажете. Теперь позвольте объяснить, в чем дело». Он отодвинул книги в сторону, наклонился вперед, поставил локти на стол, положив подбородок на ладони и не сводя с нее глаз. —